«Должно быть, снова о чем-то задумался», — подумал он. С очень доброй улыбкой Санада подошел ближе к Хибачи и ударил его кулаком любви по голове. «Бам! Эй, Синси, что такое?» «Ничего, меня просто раздражает глупое выражение твоего лица. Я знаю, о чем ты пытаешься спросить. Тот я, который сражался с Сосари, просто клон. Если раньше они были шокированы, то сейчас им казалось, будто они спят. Но, похоже, Санада хотел большего». Он увидел ошарашенное выражение на лицах своих милых учеников и продолжил. «Но не поймите меня неправильно. Я здесь не для того, чтобы помогать вам. Просто хочу посмотреть, как вы справитесь с этим блондином». Глава 141. Еринами. «Черт возьми, просто клон, ты меня недооцениваешь». Сосари, увидевший, что его противник на самом деле был обычным клоном, сразу же пришел в ярость. Руки Сосари переплелись, и нить чакры на его пальцах затанцевала. В руках марионетки третьего Казекаги внезапно появился широкий и острый гигантский клинок, сделанный из железного песка, после чего он устремился к клону Санады. Свист. Он сверкал и разрезал все на своем пути. Вокруг тела Санады внезапно вспыхнула молния, он превратился в остаточное изображение, исчез прямо с места, а затем появился на расстоянии, теперь используя доспехи чакры. «Черт, это всего лишь клон, но он слишком дерзкий, не стоит недооценивать меня». В тот момент, когда голос стих, глаза Сосари сжались, а нити чакры вновь затанцевали. Вскоре марионетка в одно мгновение сложила печати. Стихия магнетизма. Дождь из железного песка. Бесчисленный песок немедленно начал собираться и появился перед третьим Казекаге, как чудовищное черное море. Его количество было ужасающим, и это развеяло ужас повсюду. После этого песок быстро начал конденсироваться, непосредственно превращаясь в кучу тонких, но очень острых железных игл, которые с очень большой скоростью разлетелись в сторону клона Санады. Это было похоже на дождь из железного песка. Увидев полное небо песка железа, клон Джонина не испытал ни малейшего страха. Несмотря на то, что тот был всего лишь клоном, он все еще прекрасно себя чувствовал. Дождь из железного песка, похожий на дуновение ветерка в парке. Эта атака, будь они в другом месте, определенно представляла бы угрозу для Санады или, по крайней мере, сделала бы его серьезным. Однако это место было заполнено водой, и для Каядихары не было более подходящего места битвы, чем это. Спокойный, как замерзшее озеро, клон даже не дрогнул под этой атакой. Он принял базовую стойку карате-рыболюди и тихо сказал: «Карате-рыболюди, Еринами, бум». Как только голос стих, огромное водяное копье полетело ровно в направлении железного песка. Дождь из железного песка боролся с водой, и хотя песок был тяжелее, количество и инерции водяного копья было достаточно, чтобы компенсировать это. Подобно копью, рассекающему небо, оно мгновенно перехватывает весь железный песок и с грубой силой прорывается сквозь него. Сосари старался изо всех сил, но, несмотря ни на что, этот Еринами был слишком силен, особенно когда он не мог по-настоящему показать истинную силу железного песка, как третий Казекаге. Прошло 10 секунд, железные иглы все еще не кончались, но Еринами все еще сильно. И в этот момент Сосари внезапно понял, что что-то не так. Еринами, запущенный высоко в небо, внезапно изменил направление и направился к нему. Увидев эту картину, Сосари внезапно отвел глаза и слегка вздрогнул. Что происходит? Черт возьми, как мог найтись кто-то, кто так овладел стихией воды? Это какая-то особая граница наследственности, но если это так, то почему он никогда не слышал об этом раньше? На ум Сосари пришло множество проклятий, но большинство из них было адресовано Хидану, который скрывал такую важную информацию. Этот парень, он, чудовище. Сосари понял, что копье приближается, и ему было немного поздно уклоняться. Изо всех сил он контролировал третьего Казекаге, когда тот создал огромный барьер из железного песка, который окутал его и столкнулся с огромным Еринами. Бум! Настоящий же Санада время лежал на шезлонге, который достал из своего хранилища, с попкорном в руке. А перед ним были Хибачи, Карин и Чиуджура, которые изо всех сил старались бороться с Дейдарой. Свист! Клинок Чиуджура рассек воздух. Но это была не битва один на один. Каждый раз, когда Дейдара избегал атаки Чиуджура, Хибачи и Карин были готовы поддержать его, что делало ситуацию еще более неприятной для Дейдары. Черт возьми, если бы не этот парень. Дейдара посмотрел на Санду с ненавистью. Да, если бы не он, битва не доставила бы ему столько хлопот. Каждый раз, когда Дейдара собирался заставить глиняную птицу взлететь в небо, Джонин появлялся рядом с ним и рассекал ее на несколько частей, из-за чего у него не было другого выбора, кроме как играть с детьми в ближнем бою. Однако, что действительно раздражало его, так это тот факт, что Кадихара сам мог легко справиться с ним, но решил использовать его как маленькую игрушку для своих учеников. Глава 142. Пни по моим шарикам. Бум, бум. Дейдара запустил свои маленькие бомбы в направлении детей. Глядя на Сосари, блондин понял, что его шансы на победу очень близки к нулю. Поэтому все, что он делал прямо сейчас, это искал какой-нибудь путь к отступлению. И все же сказать это было легче, чем сделать. Против скоординированной атаки учеников даже Дейдара был немного подавлен, особенно учитывая, что он не мог использовать никаких крупных атак, так как Санада наблюдал за ним. Но, конечно, Джонин также видит это намерение Дейдары. Он действительно подумывал о том, чтобы отпустить Дейдару, так как хотел, чтобы Дейдара, по крайней мере, предупредил других членов Акацуки, но затем появилось новое уведомление. Динь. Получена новая миссия. Учитель, свет ученика. Дейдара должен принять Каидихару Санаду как учителя, который наставит его на добрый путь. Секретная награда, билеты гача 5Х. Будь это любой другой день, Санада определенно отказался бы от такого рода ужасной миссии. Наставить Дейдару на добрый путь, это было все равно, что просить Саске не нервничать. Подождите, он мог бы это сделать. Ну, в любом случае, дело было не в этом. Превратить Дейдару в хорошего Дейдару было удивительно сложно. Однако Джонин просто не мог выбросить из головы секретную награду. Когда система говорила о секретной награде, это определенно было бы чем-то хорошим. Он сглотнул слюну, и в конце концов ему оставалось только принять эту миссию. В любом случае, нет ничего невозможного, только я возможен. Теперь Санада смотрел на Дейдару, как хищник на добычу, и, к сожалению для Дейдары, он не смог заметить, что на него нацелился некто определенный. Дейдара в конце концов одержал верх над детьми. Независимо от того, насколько хороша была их комбинация, боевой опыт Дейдары был слишком велик, чтобы они могли с ним справиться. Используя дымовую завесу в качестве прикрытия, он атаковал Чуджура. Что касается Хибачи, стратегия Дейдары была еще проще. Дейдара видел, как Хибачи всегда искал Карин, прежде чем напасть, поэтому решил использовать Карин в качестве приманки. Он бросил в Карин бомбу-приманку, и пока Хибачи изо всех сил старался прикрыть ее, Дейдара нанес сильный удар в промежность Хибачи. Поскольку Дейдара хотел как можно скорее закончить эту битву, он решил использовать самый безжалостный способ. Тем не менее, после этого все стало немного проблематично. Карин, увидевшая это, пришла в ярость. Она пробудила некоторые из своих скрытых талантов, и из ее спины появилось несколько цепей. Что, черт возьми, это за дети? Одно неверное движение, и он окажется в опасности. Поэтому ему нужно было полностью сосредоточиться на этой битве. Свист. Несколько цепей устремились к Дейдаре, но, сделав несколько быстрых движений, он едва избежал их. Дейдара как раз собирался мелькнуть перед Карин, когда внезапно почувствовал опасность за спиной. Черт, почему они так безжалостны? Чуджура поднял свой меч в сторону Дейдары, так как теперь он был прямо за его спиной. «Прости, но мне нужно победить тебя, так что, пожалуйста, без обид», сказал Чуджура тем же безразличным тоном. Свист. Однако он мог только почувствовать, что его удар попал в воздух, а его меч проскользнул мимо Дейдары. «У тебя хороший меч, но только этого недостаточно. В конце концов, искусство – это взрыв», прокомментировал Дейдара, отступая в сторону. После чего он взорвал несколько бомб. Ублюдок. Бум. Чуджура получил некоторые ранения, и ему пришлось на какое-то время покинуть поле боя. Несколько сломанных костей и изуродованное тело. К счастью, Дейдара на самом деле не собирался убивать, иначе мальчик уже был бы мертв. Хм. Дейдара обернулся. Теперь из всей троицы только Карин стояла неподвижно, готовая сразиться с ним. Чуджура уже лежал на земле, а Хибачи все еще держался за яйца. Довольно кармическая сцена, если бы Санада мог сказать, что почти 100 глав назад Хибачи попросил Орочимару лизнуть его яйца, и теперь Дейдара действительно пинает его именно туда. Поскольку на поле боя осталась только Карин, Дейдара был готов напасть на нее, но затем он увидел, как в его глазах сверкнула желтая молния. «Извините, но я не сторонник гендерного равенства. Карасука Гавара Сейкин. Бам!» Санада появился из ниоткуда прямо перед Дейдарой и внезапно нанес ему удар в живот. Эта техника, Чем больше водяного пара их окружает, тем она сильнее. Поэтому, когда Джонин использовал эту технику в этом месте, которое было очень близко к морю, можно было сказать, что урон был умножен в несколько раз, и Дейдар был запущен высоко в воздух. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 143. Искусство – это взрыв. Санада послал несколько теневых клонов за Чуджура и Хибачи, и попросил Карин исцелить их обоих, используя медицинские ниндзюцу, которым она научилась у Цунаде. «Черт возьми, как он может быть таким быстрым и сильным?» – подумал Дейдара, поворачиваясь к Каядихаре. Этот удар оставил несколько немалых внутренних повреждений, и это было видно по следам крови у рта Дейдары. Было ясно, что в этот момент Дейдара потерпел поражение. Ученики ждали, когда Санада прикончит его и отомстит. Но затем произошло совершенно неожиданное развитие событий. «Ты интересуешься искусством?» – спросил Джонин, что стало для всех полным шоком. Хибачи, Чуджура и Карин теперь широко раскрыли рты в изумлении, в то время как Дейдара выглядел озадаченным. Какого черта этот парень задумал? Но у него не было других вариантов, поскольку его жизнь была во власти противника. Затем он глубоко вздохнул, после чего Дейдара широко улыбнулся. «Да, я люблю искусство», — объявил Дейдара. В этот момент не только Санада, но и ученики почувствовали, что Дейдара сияет так ярко. Образ чистого стремления к чему-то, ради чего он даже был бы готов пожертвовать своей жизнью. Эта готовность, это было то, что могло заставить всех почувствовать, что злодей перед ними был таким ослепительным. Тем не менее, Санада очень быстро восстановил самообладание. «Кашель, это хорошо, я тоже люблю искусство. В конце концов, искусство – это взрыв». Дейдара чувствовал себя так, словно обкурился. Какого черта он тявкал? Но как раз перед тем, как он успел что-то сказать, Санада внезапно достал что-то из своего свитка хранения. «Взгляни на это один из моих шедевров». В руке Санады было что-то похожее на палку. Он воткнул ее глубоко в землю, прежде чем с помощью какой-то огненной стихии начал поджигать эту штуку. Все были полны любопытства по поводу того, что это было. Эта штука выстрелила чем-то в небо со звуком сиу, и это взорвалось прямо над ними, создав образ красивого фейерверка. Бум! Изображение цветочного фейерверка появилось у всех в глазах, завораживая всех, кто видел этот прекрасный пейзаж. Даже Санада, создатель этого фейерверка, не мог не кивнуть на это его прекрасное ремесло. Да, он создал этот фейерверк во время своего пребывания в Суне. Это было в то время, когда они с Тимари хотели устроить романтическое свидание, поэтому Джонин специально подготовил его для нее, используя некоторые знания, которые остались с его прошлого мира, а также некоторые знания из системы, никогда не ожидая, что этот фейерверк будет полезен сейчас. «Как тебе? Это мое собственное определение искусства, это взрыв», — гордо заявил Санада. Сцена взрыва усилила фактор хладнокровия Санады в глазах Дейдары, что создало сцену, которую он никогда не забудет на долгие века. Его глаза блестели от возбуждения, когда он с большим интересом наблюдал за Каядихарой. Теперь его больше не заботило, что противник может ранить его. Он быстро бросился к нему и положил руку ему на плечо. «Наконец-то, кто-то, у кого есть страсть к тому же искусству, что и у меня». Это было похоже на трогательную сцену между двумя старыми товарищами. Однако у учеников, которые наблюдали за этой сценой, разворачивающейся прямо перед их глазами, могло быть только ошеломленное выражение лица, будто они спали. На самом деле Хибачи и Чуджура, стоявшие рядом с Санадой, широко раскрытыми глазами смотрели на сцену, которая происходила перед ним. «Искусство – это взрыв, что здесь происходит?» – подумал Чуджура, наблюдая, как Дейдара дружелюбно подходит к Санаде. «А, значит, он такой же, как Ами. Что ж, Ами, может быть, мы вернемся сюда с твоей второй половинкой?» – подумал Хибачи, вспомнив своего товарища по команде в Канахе. С другой стороны, в то время как Хибачи и Чуджура были погружены в свои мысли, Карин смотрела на Санаду взглядом, полным восхищения. Как и ожидалось от сенсея, он обладает способностью превращать врагов в союзников. Стоя рядом с Санадой, Дейдара больше не смотрел враждебно. «Наконец-то я встретил кого-то такого же, как я», — взволнованно сказал Дейдара. «Меня зовут Дейдара, я член Накацуки». Он представился. «Я Санада, ниндзя из Канахи. Приятно встретить кого-то с такой же страстью». Они пожали друг другу руки и начали болтать. Но вскоре из уст Дейдары вырвалось шокирующее заявление. Санада, нет, Санада-сенси, не могли бы вы, пожалуйста, рассказать мне об этом взрыве? За всю мою жизнь это был лучший взрыв, который я когда-либо видел. Он услышал это, и в его сердце заиграла улыбка. Казалось, рыбка закусила наживку, и теперь все, что оставалось, это немного поиграть в труднодоступность. Санада притворился, что доволен этим предложением, но вскоре притворился, что немного обеспокоен его просьбой. Санада-сенси, есть какие-нибудь проблемы? Спросил Дейдара, увидев, что он выглядит немного обеспокоенным. Это не значит, что я не хочу учить тебя. Однако что, я поклялся своему учителю, что единственный, кто может практиковать эту технику, мои потомки, и ей нельзя научить других людей. На самом деле было очень трудно, и учитывая то, что ты из Акацуки, Санада оставил слова незаконченными, так как хотел позволить Дейдаре соединить точки. Он не должен действовать слишком активно, иначе это только вызовет у него подозрения. Следующий ответ Дейдары явно застал его врасплох. Ну, тогда с этого момента я ухожу из Акацуки. Что, глава 144, получили Дейдару? После этих слов Санада был явно ошеломлен. Он приготовил еще несколько риторических высказываний, пытаясь привлечь Дейдару на свою сторону. Однако всегда ли это было так просто? Что ж, Санада не мог не посмеяться над собой. Казалось, он слишком много думал. В конце концов, то, к чему стремился Дейдара, современное искусство, когда ему предложили заняться чем-то более лучшим, сразу стало ясно, какой он сделает выбор. Когда Каидихара услышал в своем сознании подсказку уведомления, казалось, что Дейдара на этот раз не притворялся. Он присоединился к группе, и в этот момент Хибачи о чем-то спрашивал Санаду. «Кстати, сенси, а что насчет того парня, Сосари? Просто оставь его в покое. У нас есть более важные дела». Когда Санада произнес эти слова, ученики впали в замешательство. Они явно не знали, что имел в виду Санада. Но затем со стороны моря донесся грохочущий звук, и они, наконец, поняли, что намеревался сделать Бжонин. «Сенси, серьезно, мы вообще сможем что-то ему сделать?» Перед ними появилась огромная фигура Санби. И Хибачи, и Карин, которые никогда в жизни не видели Биджу, были шокированы величественным существом перед ними, в то время как Чиуджура и Дейдара были более спокойны. Чиуджура видел этого Санби, когда Теруми и другие сражались против Ягуры, в то время как Дейдара был одним из тех, кто охотится на Биджу. Плавающий перед огромным Санби был Лапрас. В тот момент, когда он создал теневого клона, чтобы сразиться с Сосари, Санада также вызвал Лапраса и попросил его найти Санби. По оценке Санады, на поиски Биджу должно было уйти несколько дней или около того, поскольку территория, которую им нужно было исследовать, была довольно огромной. Тем не менее, похоже, удача была на их стороне. Джонин нетерпеливо посмотрел на Санби. Наконец настало время, когда он мог полностью проверить степень своего режима мудреца. Лапрас. Да, спасибо, Лапрас, дальше я сам. Лапрас. Я знаю, я буду осторожен. После простого взаимодействия Санада перестал заботиться обо всем остальном и прыгнул к Санби. Противник мог быть огромным и сильным, но над морем уверенность Каидихары была непревзойденной. Пришло время найти истинного императора моря. Первым было лобовое столкновение. Санада на самом деле был не из тех, кому нравятся подобные сражения. Тем не менее, он действительно хотел попробовать свою атаку против такого врага. Собрав в руку большое количество воды, он запустил огромное водяное копье, которое было даже в два раза больше того, которое он бросил в Сосари, Еринами. Произошел мощный взрыв, когда огромная волна от копья столкнулась с гигантским телом Санби. Однако праздновать было еще слишком рано. Все, что Санада мог видеть, это огромный хвост, несущийся в его сторону. Опасно. Лапрас. Лапрас велел Санаде бежать, а сам использовал прибой, чтобы попытаться отразить атаку Исабу. В манге и аниме не было показано, как Дейдара в одиночку смог справиться с Санби, и это заставило Санаду подумать, что тот довольно слаб. Но только сейчас он осознал истинную силу Биджу. Прибой Лапраса смог отразить некоторые удары хвоста, но, в конце концов, Джонину все равно пришлось увернуться, так как его тело не выдержало огромного удара от столкновения. Он быстро прыгнул, прежде чем приземлиться обратно на спину Лапраса. «Лапрас, все в порядке. Я просто немного его недооценил. Если бы я перешел в режим мудреца, справиться с ним не составило бы для меня труда. Лапрас, да, Лапрас, пожалуйста, задержи его немного, пока я соберу природную энергию. Лапрас кивнул головой с твердым выражением лица, как бы говоря, что ты можешь на меня рассчитывать. После достижения консенсуса тело Лапраса внезапно стало больше, и теперь оно было размером примерно с Санби. Во время своего пребывания на Тихоокеанском острове Санада понял, что здешним Лапрасам не нужна группа Динамакс для Гигантамакса. Все, что им было нужно, это немного потренироваться, и когда они достигли совершеннолетия, они могли делать все, что хотели. Тем не менее, даже с Гигантамаксом, на всех уровнях Лапрас был абсолютно несравним с Санбу. Санаде нужно было действовать быстро, иначе Лапрас оказался бы в опасности. Он немного отошел от места боя, сидя в позе, скрестив ноги. Для режима мудреца ему все еще требовалась некоторая подготовка, и он не смог войти в него мгновенно. Он не был похож на Наруто, у которого был кьюби для сбора природной энергии, и поэтому он мог полагаться только на себя, чтобы сделать это, точно так же, как взрослый Наруто делает в Боруто после потери своего партнера. Лапрас, пожалуйста, подожди немного. 2 минуты. Достаточно всего 2 минут. Наряду с этим Санада начал закрывать глаза, так как мог только надеяться, что Лапрас достаточно силен, чтобы выиграть ему немного времени. Глава 145. Смелый и дерзкий. Поскольку Лапрас в настоящее время боролся с Санби, Дейдара, наблюдавший за происходящим со стороны, выглядел немного обеспокоенным. «Эй, вы уверены, что все будет нормально, если я не буду ему помогать?» Для него Санада был проходом к новому и лучшему искусству, и из-за этого он не мог допустить, чтобы смерть Санады была на его совести. Однако, в отличие от Дейдары, который был обеспокоен, троица совсем не выглядела обеспокоенной. На самом деле, они даже начали делать ставки друг против друга. «Хочешь поспорить, как долго этот монстр продержится против Синсея?» «Минут 10, я полагаю. Эй, ты же знаешь, что Санби – сокровище нашей Киригакури, верно?» 15 минут. Ну, а что еще Дейдара мог сделать, кроме как потерять дар речи? Он беспокоился об учителе, а его ученики вели себя так. Вы, ребята, не беспокойтесь о Синсее. Не волнуйся, Дейдара Кахай. Синсей еще более неуязвим, чем Орочимару. Однажды мы спросили, и он сказал, что у него есть что-то по типу сюжетной брони, поддерживающей его. Возвращаясь к Лапрасу, даже с Гигантамаксом Лапрас все еще боролся с чудовищной силой Санби. Между ними произошло огромное столкновение. Хвост Санби попытался смести Лапраса, но он использовал ледяной луч, который также немного ранил противника. В последних нескольких столкновениях никто не смог одержать верх, но это было потому, что Санби не был действительно серьезен. Санби обычно бездельничал и спал. Тот, кто в настоящее время сражался с Лапрасом, был мышечной памятью тела Исабу. Лапрас использовал прибой, и появилась огромная волна, которая смела всех. Но эта большая волна, казалось, даже немного не угрожала Санби. Он легко справился с прибоем и, похоже, не получил никаких серьезных травм. Но как раз в тот момент, когда противник собирался начать новое наступление, Лапрас внезапно услышал звук. «Лапрас, уворачивайся!» Голос принадлежал Санаде, но он звучал по-другому. Теперь глаза Санады были окружены голубыми тенями. Лапрас нырнул глубоко в воду, отменив гигантом к перед атакой, а Санби все еще оставался там неподвижным, словно ожидая, что будет дальше. «Еринами!» Песня дракона. С помощью природной энергии манипуляций Санады с водой вышли на совершенно другой уровень. Он смог создать огромное водяное копье в форме дракона, и оно попало прямо в тело Санби. Зверь был ранен, и глаза Дейдара расширились от шока. Он был в недоумении. Санби все еще мог двигаться, и теперь он собирался вернуться с более агрессивной волной атак. Он разозлился и начал выплевывать в его сторону невероятно мощные водяные пули. Санада поспешно контролировал окружающую его воду, чтобы создать водный барьер, защищающий его. Лапрас беспокоился о нем. Он знал, что даже при том, что Санада, казалось, одержал верх прямо сейчас, режим мудреца долго не продержится. Было ясно, что Санада будет тем, у кого чакра закончится быстрее. «Не волнуйся, у меня есть идея», — Каядихара ответил с ухмылкой. «Я не уверен, сработает это или нет, но если нет, ну, неважно». Санада начал контролировать всю окружающую его воду. Он наполнял ее природной энергией, медленно придавая им желаемую форму. Наблюдая со стороны, Лапрас немного волновался, так как не знал, что он пытается провернуть. Однако Лапрас достаточно хорошо знал Санаду, чтобы понимать, что его слова никогда не были пустыми. Поскольку он был так уверен в себе, Лапрас решил поверить в него. На глазах у всех здесь появился еще один гегемон. Но в отличие от Санби или гиганта Макса Лапраса, гегемон на этот раз был сделан исключительно из воды, а в ядре был Санада. «Ха-ха-ха, познакомься с моей техникой. Я называю ее смелый и дерзкий». Странное существо, которое было таким же большим, как Сусана, но выглядело гораздо менее крутым. Когда появился огромный гегемон, все невольно расширили глаза. Даже Дейдара преклонил колени перед появлением этого искусства. Тем не менее, внешность и сила обычно не были связаны. Смелый и дерзкий с грохотом приземлился на спину Санби, вызвав огромный удар, который чуть не сбил всех с ног. Глава 146. Демонстрация силы смелого и дерзкого. Вода будто отдала жизнь Санаде. Не обращая внимания на странный внешний вид, даже Дейдара прочувствовал это давление. Тем не менее, это давление отличалось от того, которое оказывал хвостатый зверь. Это было больше похоже на страх перед неизвестным. Когда удар пришелся по телу Санби, впервые с начала битвы, он взревел от боли. Вода была связана природной энергией, а в аниме было сказано, что природная энергия может навредить Биджу. На другой стороне берега Хибачи, Карин и Чиуджура, теперь верхом на глиняной птице, сделанной Дейдарой, смотрели на эту сцену с потрясением на лице. Синси слишком силен. Кстати, Карин, Хибачи, вы знаете, что это за штука? Дейдара не мог сказать, что происходило на поле боя, он знал только, что гигант появился из ниоткуда, и поскольку Карин и Хибачи были старшими учениками Санады, он решил спросить их обоих. Не знаю, но техника довольно крутая. Вперед, Санада-сенси. Достаньте его с помощью своей непревзойденной пушки движения волны взрыва адского пламени. Хибачи, ты не мог бы перестать выкрикивать это название? Это немного. Нет, Санада-сенси сам так назвал. Со стороны это выглядело так, как будто Санада в настоящее время ведет серьезную битву с Санби. Но если бы они присмотрелись к этому повнимательнее, то увидели бы, что Санада на самом деле сейчас развлекается. Он чувствовал себя могучим рейнджером, управляющим Мегазордом, а перед ним был Кайдзю, который мог поставить под угрозу город. Суперсентай. Бум. Еще один удар пришелся по Биджу. На этот раз удар был сильнее, чем раньше, и Исабу отлетел на несколько десятков метров. Рев. Несмотря на то, что Санби еще не полностью проснулся, боевой инстинкт, который овладел им, не понимал, почему после этого Лапраса человек мог стать таким сильным. Водяная бомба. Санби запустил огромный водяной шар, который взорвался бы, если бы попал во что-то смелое и дерзкое Санады. Против мощной водяной бомбы Санби, которая была нацелена в голову смелого и дерзкого, Джонин просто выставил ладонь, чтобы остановить ее. Смелый и дерзкий тоже был сделан из воды, поэтому, когда водяная бомба коснулась его, она была быстро поглощена, усиливая смелого и дерзкого еще больше. «Неплохо, но теперь я верну ее тебе». Свист. «Что? Он вообще человек?» Все были поражены поступком Санады. Они никогда не думали, что кто-то примет его атаку с такой легкостью. И более того, бросит ее обратно в Санби. Санада стал формировать печати и начал быстро продвигаться к Санби. По какой-то причине смелый и дерзкий смог поддерживать режим чакры молнии, поэтому Каидихара решил объединить их. Но Санада понял, что ему нужно действовать быстро. После нескольких столкновений он смог ясно ощутить, что природная энергия, заключенная в нем, начинает рассеиваться. С такой скоростью он должен быть в состоянии поддерживать этот режим не более 5 минут. Время поджимало, и все, что он мог сделать, это быстро захватить Санби. Поскольку они были уже очень близко, Джонин нанес удар в живот противника. Прямое попадание. Санада никогда бы не ожидал, что режим смелого и дерзкого плюс чакра молнии будут обладать такой силой. То же самое относится и к Санби, который сильно пострадал от этого удара. В этот момент Исабу был разбужен этим единственным ударом, но он был слишком ленив, чтобы беспокоиться. Даже если бы его настоящее тело было захвачено, ему было бы все равно. Санби снова заснул и позволил своему боевому инстинкту взять верх. Санада пошел вперед и наносил удар за ударом, но, кроме первого, казалось, что Исабу больше не собирался просыпаться. Когда 10-й удар был уже близок к цели, Дейдара крикнул сверху: «Синси, я думаю, этого достаточно. Санби был обездвижен вами. Что касается остального, позвольте мне позаботиться об этом. Если бы это было раньше, то Санада, очевидно, счел бы это блефом. Но система рассудила, что Дивдар действительно принял Санаду в качестве своего учителя, и скрытой опасности быть не должно. Слова Дивдары заставили Санаду очнуться от своего бешенства, поскольку он немедленно решил рассеять смелого и дерзкого. В любом случае, режим мудреца почти перестал действовать, и смелому и дерзкому не потребуется много времени, чтобы рассеяться естественным образом. Джонин посмотрел на Санби, с которым теперь имел дело Дивдара, и вздохнул. Казалось, что если он хочет разобраться с Мадарой и Хаширамой, ему еще предстоит пройти долгий путь. Затем Каидихара запрыгнул на глиняную птицу Дивдары, чтобы поболтать с учениками. А что касается Сосари, то клон сказал, что тот сбежал, но это не обошлось ему даром. Клон смог забрать марионетку третьего Казекаге и вскоре доставит ее к настоящему телу Санады. Глава 147, урок 1. Никогда не злите женщину. Позже в тот же день Санада привел Дивдару, Хибачи, Карин и Чиуджура обратно в Киригакуре. Дивдари Каидихара решил одолжить маску Казухи и по дороге объяснил этот вопрос Мей. Теруми поначалу отнеслась к Дивдари с некоторым подозрением, но после того, как тот рассказал ей все, что знал об Акацуке, а также о гарантии Санады, она решила оставить этот вопрос без внимания. Но, конечно, любое действие Дивдары будет приписано Санаде. Что касается Санби, то Мей могла только беспомощно качать головой. Она никогда не думала, что Джонин будет действовать так быстро, и вообще, она еще не подготовила место для содержания Санби. В конце концов, она лишь поручила нескольким элитным джонинам по очереди охранять Биджу и велела им сообщать ей о любых его перемещениях. Тем не менее, все это не имело значения для Санады. Прожив в Киригакуре некоторое время, он уже многое знал о деревне. В отличие от Суны, которая нуждалась в большой помощи, Киригакуре вообще не нуждалась в ней. Им нужно было только время, и они вернулись бы в свое прежнее славное состояние. Но Санаде явно не мог просто стоять на месте. Для достижения своей цели он должен был взять Киригакуре на мушку. Поэтому, пока Кири все еще находилась в своем нынешнем состоянии, Джонин предложил огромные инвестиции, которые позволили бы взять часть деревни под свой контроль. Теперь оставалось только найти того, кто позаботится о Киригакуре за него, и все было бы сделано. Каидихара вернулся в свою временную резиденцию в Киригакуре, но на пороге его встретил ниндзя из Канахи. Ю, Санада, давно не виделись. Маска и оранжевая книга с меткой 18+, да, это был никто иной, как Какаши. Санада хотел притвориться, что не знает парня, который читает порно на публике, но теперь, когда он об этом подумал, у Какаши должно быть важное дело, чтобы прийти сюда. Он посмотрел в глаза Какаши и дал знак следовать за ним в то место, где они могли бы спокойно поговорить. Несколько минут спустя, за скрытым водопадом в Киригакуре, за последние несколько месяцев, что он провел здесь, Санада исследовал почти все окрестности Киригакуре, и именно тогда он нашел это место. Место, подходящее для того, чтобы спрятаться, если вдруг случится какая-то неприятность. Санада привел Какаши, и тот начал присаживаться. Итак, в чем дело? Однако Какаши почему-то смотрел на Санаду только со сложным выражением лица. Вздохнув под маской, он бросил Санаде свиток. Это, Цунади сама попросила меня принести это тебе. Однако тебе следует подготовиться. Похоже, она сильно на тебя разозлилась. Санада проигнорировал слова Какаши и продолжил открывать свиток. По какой-то причине Цунади решила не использовать особый способ связи и попросила Какаши доставить это письмо. Что-то здесь было не так, и Санада верил, что поймет истину, только прочитав этот свиток. В первых нескольких частях свитка это было обычное письмо, типа, что он делает, о каких-то делах в Канахе и т.д. и т.п. Но чем дальше он читал, тем больше чувствовал, что здесь что-то не так. Черт, почему этот свиток такой длинный? Да, даже читав его уже почти 30 минут, Джонин не чувствовал, что письмо близится к концу. Было что-то о чем-то совершенно неважном, например о том, что ела Цунади или какого цвета было ее нижнее белье, и Санаде казалось, что его мозг испускает облако дыма, когда он читает все это. Сбоку Какаши смотрел на него с жалостливым выражением лица. Да, вот что получается, когда злишь женщину Хокаге. 3 часа спустя Каидихара закончил читать письмо. Много раз Джонин собирался остановиться, но в конце концов все же заставил себя прочитать письмо, так как думал, что здесь может быть скрытый код. Однако до конца Санада не смог найти ничего, кроме бредни Цунаде, и это заставило его начать сомневаться в мире. В этот момент снаружи появилась фигура. «Ю, как посмотрю, ты уже дочитал». Это был Какаши. Поскольку казалось, что Санаде потребуется много времени, чтобы дочитать письмо, он решил выйти на улицу и немного подкрепиться. Только после того, как он набил живот, он решил вернуться. И, глядя на Санаду, лежащего на земле с пустым взглядом, он без труда догадался, что тот дочитал. Усмехнувшись, он бросил в него еще один свиток. Вот, это была просто шутка. Не вини меня. Это была идея Цунаде сама. Она была немного раздражена, потому что ты иногда не связывался с ней. Как говорится, никогда не зли женщину. Глава 148, 2 года спустя. Санада действительно потерял дар речи. Тем не менее, он мог только отложить этот вопрос на потом, поскольку у него все еще были более важные дела. Джонин внимательно прочитал свиток, который держал в руке, и его лицо стало мрачнее. Судя по этому свитку, ситуация в Канахе казалась не очень хорошей. Третий Хокаге, казалось, очнулся, и хотя его сила ослабла до определенного уровня, его влияние все еще оставалось, и это заставило старейшин начать борьбу за власть с Цунаде. Эти чудаки, почему они просто не могли сидеть на жопе ровно в такое время, как сейчас? Санада мог только беспомощно покачать головой в ответ на это сообщение. Промелькнула даже мысль вернуться обратно в Канаху. Однако, пока в этом нет необходимости. В то время, когда третий Хокаге был в коме, Цунаде смогла установить свою собственную власть. Добавив это к тому факту, что она была внучкой первого Хокаге, ее положение в Канахе можно было бы назвать довольно стабильным, и было бы трудно поколебать ее положение всего несколькими словами от старейшин. Но Синджу все же поблагодарила Санаду. Если бы он не сообщил ей о глазах и руке Данза, ее положение могло бы быть намного хуже, чем сейчас. Тем не менее, она все еще не могла заставить Данза раскрыть, что за этим скрывалось, но пока этого было достаточно. Отчет завершается предупреждением о том, что старейшина может предпринять какие-то действия, направленные против него, но в целом ситуация все еще была в значительной степени под контролем. После прочтения, он вздохнул с облегчением. Ситуация была совершенно такой, как он и думал. К счастью, Каидихара уже успел кое-что подготовить, иначе сейчас возвращался бы в Канаху. Его путешествие было еще далеко от завершения. Затем Санада покончил с этим, сжег свиток. Информация внутри свитка прекрасно описывает текущую борьбу Канахи, и было бы плохо, если бы этот свиток попал в руки врага. Когда Джонин закончил все свои дела, он вышел на улицу, где его ждал Какаши с порнографической книгой в руке. «Хей, ты закончил?» «Да». Атмосфера немного затихла, но Какаши растопил лед, похлопав Санаду по плечу. «Не волнуйся, скоро все наладится. Просто иди по своему пути. Мы будем ждать тебя в Канахе». И вместе с этими словами Какаши исчез, оставив Санаду одного со слегка запутанным выражением лица. И вот так прошло 2 года. После встречи с Какаши Санада решил больше не оставаться в стране воды и продолжил свое путешествие. Теруми сначала почувствовала, что такому человеку неправильно уходить, не оставив своего семени. Тем не менее, с некоторой неохотой она отпустил его. Санада попрощался с Чуджура, Кариной Хибачи, первый остался в Киригакуре, в то время как 2 других вернулись в Канаху. А что касается Дивдары, то у Санады не было другого выбора, кроме как взять его с собой в свое путешествие. В конце концов, только он мог контролировать Дивдару. Стоя на пышной зелени страны огня, 2 фигуры с соломенными шляпами приблизились к границе. Наконец-то земля огня. Да, полагаю, прошел почти год, наконец-то мы сможем немного отдохнуть. Кстати, сенси, вам не кажется, что вы перестарались за последние несколько месяцев? Фонд «Опавшие листья» теперь имеет филиалы по всему миру, и его можно назвать местом, которое принесет светлое будущее многим сиротам. Однако, действительно ли было необходимо вкладывать в это так много ваших личных денег? Фонд «Опавшие листья» – это был фонд, который сосредоточился на том, чтобы приютить сирот и дать им много знаний, которые были бы полезны для их будущего. В этом мире Наруто можно было бы назвать спасителем мира шиноби. Он сделал мир ниндзя, всегда идущих на войну, мирным. Однако нельзя сказать, что это распространялось и для здешних гражданских лиц. Голод и нищета все еще были повсюду, даже после того, как Наруто стал Хокаге, и поэтому Санада решил принять меры. Его ученики станут спасителями мира, поэтому он в свое время сделает мир лучше для мирных жителей. Конечно, поначалу было тяжело, тем не менее, усилия никогда не подводили. Спустя 2 года фонд «Опавшие листья», созданный Санадой, постепенно завоевал место в мире ниндзя, и он рос быстрее, чем когда-либо. Санада услышал вопрос Дейдары, и на его лице появилась только улыбка. «Однажды ты поймешь, когда достигнешь своей цели, ты всегда будешь хотеть получить что-то большее, и когда ты достигнешь и этого состояния, ты начнешь думать о лучшем для всего мира». Глава 149, и снова Коноха 1. На границе они внезапно заметили, что за ними следуют несколько фигур. «Сенси, это они?» «Да, боже, они никогда по-настоящему не знали, когда нужно остановиться». И правильно. Вскоре после этого прямо перед ними начала появляться группа в масках и черных одеждах. «Сенси, мне разобраться?» «Нет, я сам, в любом случае это будет неплохой разминкой». Сразу же после того, как Санада произнес эти слова, вокруг его тела начали мерцать молнии, и он исчез. Группа людей в масках была поражена. Они знали, что их враг будет силен, но что, черт возьми, это значит? Только в это время они вспомнили о полученной команде. «Вы просто пушечное мясо. В тот момент, когда встретите его, немедленно используйте взрывную печать на себе. Только так вы будете полезны Данзо сама». И только теперь они понимают, что то, что он сказал, было правдой. Парни в масках быстро попытались взорвать себя, однако теперь было уже слишком поздно. В следующее мгновение все, что они могли видеть, это как головы их товарищей отделялись от тел сопутствующей молнией. Какого черта? Да, прежде чем они успели что-либо предпринять, Джонин перерезал каждому из них шею одним чистым ударом. Это было так быстро, что мозг немного запоздал с реакцией, но, в конце концов, никто из парней в масках не пережил этого натиска. Санада посмотрел на то, что только что учинил, и вздохнул. Эти парни стали жертвами жестокого мира ниндзя. Было немного жаль, но Каидихара действительно ничего не мог поделать. В конце концов, когда они пришли, направив оружие, готовые убивать, они должны были быть готовыми к тому, что их могут убить. Битва не продлилась и нескольких секунд, и Санада вернулся обратно к Дейдаре. «Закончили?» «Да, в значительной степени. Уже 10-й раз за этот месяц. Кажется, он начинает терять терпение. Как человек, который заставил группу членов Акацуки отступить, думаю, что нужен кто-то на уровне Учихи Мадары, чтобы, по крайней мере, представлять для вас угрозу». Услышав это, Санада только улыбнулся. Это была правда. За несколько месяцев до этого они попали в засаду, устроенную группой Акацуки. Там были Пейн, Конан, Сосари, Кисами и Итачи, и, кроме Итачи, четверо получили довольно серьезные повреждения. Закончив разбираться с людьми в маске, Санада и Дейдара больше не тратили время на то, чтобы стоять на месте. Их целью сегодня была Коноха, и они не остановятся, пока не достигнут ее. «Пойдем. Если бы мы потратили еще немного времени, то прибыли бы только после ужина». Несколько часов спустя Санада и Дейдара наконец прибыли к воротам Конохи. Однако Джонин заметил здесь нечто странное. Слишком тихо. По какой-то причине инстинкты подсказывали, что здесь что-то не так. «Сенси, знаю. Подожди немного». Сразу же после того, как Санада принял боевую стойку, появилось несколько фигур, которые бросились на него. «Шаннара». В ушах Санады раздался знакомый крик. Слегка наклонив голову, он едва избежал удара. «Привет, Сакура. Я скучал по тебе», — сказал Каидихара с невозмутимым лицом. Однако, казалось, что на его приветствие Сакура ответила очень сильной энергией. «Я тоже скучала по вам, Сенси. Но теперь давайте сосредоточимся на том, чтобы вы оценили мои успехи». «Конечно, я жду». После этого небольшого обмена репликами они сразу же отошли на несколько шагов друг от друга. Основываясь на только что произошедшей атаке, Санада мог видеть, что Сакура должна, по крайней мере, достичь своей силы Шиппудина. Она приняла стойку карате рыболюдии, вдохнув огромное количество воздуха, бросилась на Санаду со скоростью, несравнимой с предыдущей. «Быстро. Кажется, что ты очень усердно тренировалась, Сакура». Санада тоже не хотел проигрывать. Он вдохнул огромное количество энергии и принял ту же позу карате рыболюди, чтобы поприветствовать Сакуру. Но затем здравый смысл подсказал ему, что он должен избегать этого. Как раз в тот момент, когда они вот-вот должны были столкнуться, Сакуре наконец удалось объединить усиленную чакрой силу с Карасукагавара Сейкином. Она обрушила свой удар на Санаду, и даже воздух, казалось, задрожал, поскольку создавалось впечатление, что пространство между ними треснуло. Сокрушающий пространство удар, треск, бум, глава 150, и снова Коноха 2. Неизвестно, была ли это просто иллюзия или удар действительно был достаточно силен, чтобы сотрясти воздух, но в этот момент даже Санада почувствовал некоторый страх. Его тело кричало, будто приказывая быстрее убираться отсюда, и это было не то, что его тело могло вынести. В этот момент он стал серьезнее. Джонин вошел в режим мудреца за долю секунды, бросив еще один Карасукагавара Сейкин. Бум! Два кулака с невообразимой силой столкнулись перед воротами деревни. Коноха внезапно ввела тревогу первой стадии, так как резкое землетрясение потрясло всех. Когда землетрясение прекратилось, все было заполнено пылью и дымом. Но вскоре после этого появились две фигуры. «Неплохо, Сакура. Я горжусь тем, что ты моя ученица. Я тоже, сенси». После этого Санада подошел к Сакуре и тепло погладил ее по голове. Они не встречались почти два года, и это каким-то образом заставило его очень сильно скучать по своей маленькой ученице. Сакура покраснела, почувствовав интимный контакт со стороны Санады. Тем не менее, она могла только радоваться этому. По какой-то причине в ее сердце не было ни отвращения, ни отторжения, только блаженство, когда она почувствовала, как рука сенси копается в ее волосах. К несчастью для них обоих, этот момент на самом деле длился не так уж долго. Всего через несколько секунд после того, как началось счастливое воссоединение, появилась чья-то фигура. «Кашель достаточно, ее сердце не выдержит большего. Санада, ты также должен понимать, что Сакура больше не маленькая девочка». Это была Цунаде, но в это время он мог заметить на ее лице некоторое раздражение, в то время как Сакуре оставалось только покраснеть и опустить голову. Теперь, когда он подумал об этом, его ученица действительно сильно выросла с тех пор, как он видел ее в последний раз. Предыдущая она казалась похожей на стиральную доску, но теперь эта стиральная доска стала немного больше. «Подождите, это неправильно. Он не должен зацикливаться на этом аспекте». Сакура поймала на себе пристальный взгляд Санады, и ее лицо стало еще краснее. Внезапно в лицо Джонина прилетел кулак. Бам! Идиот, она всего лишь маленькая девочка. Теперь Санада был немного сбит с толку. Тем не менее, он решил отбросить эти чувства в сторону, так как был просто счастлив снова встретиться с Сакурой и Цунаде. «Хе-хе, давно не виделись, Цунаде. Я тоже по тебе скучал». Она возразила, но не смогла скрыть улыбку, появившуюся на ее лице. Тем не менее, Синджу быстро попыталась скрыть это, сменив тему. «Кстати, как твое путешествие? Ты наконец нашел то, что искал. Хе-хе-хе, я расскажу позже. Но все, что я могу сказать сейчас, это то, что я действительно благодарен за шанс, который ты мне дала. Без этого я не смог бы найти свою цель в жизни», — ответил Санада с теплой улыбкой. Его слова немного сбивали с толку, но, тем не менее, они обе могли только радоваться за него. «Перенесемся вперед». Эти двое схватили его за руки и потащили в Коноха. Но без их ведома была забыта одна фигура. «Сенси, пожалуйста, возьмите и меня тоже». На улице в Коноха Санаду приветствовало множество знакомых. Прошло два года, но это не значит, что память исчезла. Куринай, Асума, Гай и даже маленькие генины, многие из них были рады видеть, что Каидихара вернулся. Они шли почти 10 минут, и в конце концов прибыли к зданию Хокаге. «Быстрее, есть много вещей, каких я хотела бы услышать от тебя», — сказала Цунаде, подтолкнув Санаду в плечо. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до кабинета Хокаге, и они быстро заняли свои места. Здесь Санада начал объяснять, что делал во время своего путешествия. Честно говоря, она должна была знать все это, так как он написал все о своем путешествии в свитке, который отправил в Коноху. Тем не менее, ей все еще очень нравилось, когда эту историю рассказывал сам Джонин. К несчастью для них, их хорошее времяпрепровождение длилось не так уж долго. Как раз в тот момент, когда Санада собирался рассказать ту часть, где отправился в страну молний, ворвались несколько фигур. «Цунаде, о чем ты думала, когда привела его сюда?» Глава 151, «Старые чудаки». Как только голос раздался в комнате, он сразу же привлек всеобщее внимание. Для него эти старейшины были слабыми старикашками, которые не внесли никакого вклада в деревню. Они были из тех, кто любил вмешиваться во все дела, касающиеся Канахи. Однако, как шиноби Канахи, Санада все еще сохранял вежливость. Независимо от того, что чувствовал по этому поводу, он не мог просто обругать их из ниоткуда. О, разве это не предатель Канахи? Так свободно находится в кабинете Хокаге Канахи. Кажется, что отношения между тобой и Цунаде действительно необычны. Он просто хотел хорошенько отдохнуть. Так почему же эти чудаки продолжают его беспокоить? Санада встал и вежливо поприветствовал старейшин. Что ж, мы снова встретились. Данзо-сама, Кахару-сама и Хамура-сама. Казалось, вы трое все такие же, как и раньше, любите лезть в каждое дело Канахи. О, кстати, Данзо-сама, жаль, но мы очень близки. Может быть, вы могли бы добиться большего успеха на следующих выборах Хокаге. Да, очень вежливо. Санада, пожалуйста, прояви хотя бы элементарную вежливость. Они старейшины, и мы должны уважать их. Кто знает, насколько еще они останутся в этом мире. Цунаде попыталась упрекнуть Джонина, но было очевидно, что она просто хотела использовать этот шанс, чтобы поиздеваться над старейшинами, поскольку она не могла скрыть улыбку на своем лице. Конечно, Каидихара понял, что имела в виду Цунаде. С улыбкой он не стал продолжать спорить с чудаками и сел обратно на свое место. Стоит отметить, что после того, как Цунаде заняла должность Хокаге, она отменила места старейшин, и эти ребята теперь всего лишь пожилые люди, не имеющие за собой ни реальной власти, ни личности. Цунаде хлопнула в ладоши, и сразу же появилось несколько анбу. Они принесли стулья, чтобы старикашки могли сесть, и теперь, кроме Санады, Цунаде и Сакуры, рядом с ними в кабинете Хокаге сидело еще несколько людей. Два советника сидели между Сарутоби и Данзо, в то время как Санада сидел прямо рядом с Сарутоби, а по другую сторону от него были Сакура и Цунаде. Джонин был рядом с Хирузином, когда услышал, как тот сказал: «Санада, мне жаль, хотя я и не хочу никаких внутренних конфликтов в деревне, надеюсь, что ты сможешь понять и нашу позицию. В конце концов, мы пролили свою кровь, пот и слезы, чтобы защитить эту деревню. Все в порядке. Я не из тех, кто любит провоцировать внутренние конфликты. Однако, я не тот, с кем следует связываться». Услышав Санаду, Сарутоби вздохнул и перестал заниматься этим вопросом. В любом случае, он уже устал. Он пытался сказать, что они могут доверять этому Джонину. Тем не менее, они уже были ослеплены жадностью и властью. Цунаде смотрела на всех за столом, и выражение ее лица медленно становилось серьезным. Она больше не была маленькой девочкой, которая радостно болтала перед Санадой. Она была пятой Хокаге Канахи. Настроение было довольно напряженным, и третий встал, чтобы подвести итог их ситуации. Кашель Цунаде, мы здесь для того, чтобы... Мы очень рады, что одна из наших сильнейших боевых сил наконец вернулась в Канаху. Однако это не значит, что мы могли бы игнорировать вероятность того, что он окажется предателем. Как только третий начал говорить, вмешалась Кахару. То, что только что сказала Кахару, верно. Санада, не мог бы ты объяснить, что ты делал в Сунагакуре? Хамура Митакада тоже спросил. Хамура, Кахару, это всего лишь небольшое дело. Он сделал все это, чтобы обеспечить союз между двумя странами. Нет причин поднимать шум из-за этого. Сарутоби попытался немного разрядить атмосферу. Он попытался дать своему старому другу знак, что Санада принял решение и теперь с ним не следует связываться, однако, казалось, что его усилия были тщетны. Услышав третью попытку помочь Санаде, Хамура пришел в ярость. «Чушь собачья! Вот список всего, что ты сделал в Суне. Ты уверен, что у тебя нет никаких отношений с этой дочерью Казекаге?» Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 152. Борьба с чудаками. Вздох. Прямо сейчас было совершенно ясно, что старикашки просто напрашивались на неприятности. Даже добродушный Санада начал раздражаться. Бум. В кабинете внезапно вспыхнула зловещая аура. Намерение убить было настолько велико, что даже Санада почувствовал легкую дрожь. «Не могли бы вы, ребята, повторить то, что вы только что сказали?» Это была Цунаде. И со стороны, несмотря на то, что Сакура изо всех сил старалась скрыть это намерение убить, Санада все еще чувствовал ту же жажду крови. Эти девчонки. Каидихара действительно не знал, плакать ему или смеяться. Они относились к нему как к своей собственной семье, и разозлились, когда кто-то вздумал предпринять что-либо против него. По сердцу Джонина разливалось тепло. Он встал и похлопал их по плечам, давая понять, что все в порядке. после чего заговорил. «Ты закончила, старуха?» Обычно Санада сдерживал свой гнев, но не сейчас. Последняя никогда не думала, что тот будет разговаривать с ней в такой манере. Она встала, указала на него и спросила. «Цунаде, мне не послышалось». К несчастью для нее, Хокаге явно была на стороне Джонина. Она просто пожала плечами, как будто ничего и не слышала. Кахару, которая очень разозлилась после того, как Цунаде пожала плечами, указала на Санаду. «Ты, ну, я просто спрашиваю, закончили вы или нет? И старуха значит пожилая женщина, разве это не факт?» Атмосфера стала очень холодной, когда Каидихара договорил. Это действительно был факт, но разговоры о возрасте женщины очень табуированы. Кахару впилась в Санаду взглядом, который мог убить. Тем не менее, ему было наплевать. Честно говоря, после его двухлетнего обучения никто из присутствующих здесь людей не представлял бы для него никакой опасности. Джонин внезапно достал свиток. «Что ты делаешь?» По какой-то причине у Данза возникло очень плохое предчувствие по этому поводу. Его глаза скосились на Санаду, но тот ответил только улыбкой. «Шоу. Разве вы, ребята, не хотели бы шоу?» Прежде чем старикашки смогли ответить, Санада уже развернул свиток. Там были трупы ниндзя. Это все, конечно, были шокированы этим откровением. Но прежде чем Данза успел открыть рот, Санада бросил в их сторону еще один свиток. «Вот, взгляни на это. Я изрядно потрудился, чтобы получить это». Поскольку все взгляды были прикованы к свитку, они были потрясены тем, что увидели. На самом деле, лицо Данза теперь было очень бледным. Что ж, интересно, не так ли? Огромное количество членов корня было послано, чтобы убить меня. Мне потребовалось много времени, чтобы получить такое доказательство. Документ действительно был подделан, но он был подделан с использованием предмета из гачи, и этот предмет идеально копировал почерк Данза. Если бы другие присутствующие внимательно вгляделись в него, они наверняка увидели бы, что с документом что-то не так. Однако есть и другой план. Единственной функцией документа было сбить с толку чудаков и вызвать некоторые подозрения, и теперь, наконец, настало время для главного блюда. Быстро активировав свой режим мудреца и режим чакры молнии, Санада вспыхнул. Это было так быстро, что даже третий Хокаге смог увидеть только вспышку молнии, сверкнувшую в его глазах, и когда все закончилось, все, что он мог видеть, это Данза, у которого теперь была разорвана повязка на глазах и отрублена забинтованная рука. «А-а-а, что ты?» Данза выругался, когда боль начала пронзать его тело. Однако все внимание было сосредоточено не на том, что ему было больно. «Данза, это...» Лицо третьего побледнело. Даже двое старейшин теперь дрожали. Они действительно не могли догадаться, что у него на уме. Данза попытался придумать какое-нибудь оправдание. «Это от Шисуи, в день его смерти. Он пришел ко мне, сказав, что хочет предложить свой Мангекё Шаринган для процветания Конохи. Но, очевидно, его оправдание было недостаточно сильным, чтобы стереть подозрение из глаз третьего. Но как раз перед тем, как он смог сказать что-то еще, пришел Санада и забил гвоздь в крышку гроба. «Не удивляйтесь так сильно, у него этих шаринганов немного больше», сказал Санада, показав отрубленную руку Данза. Глава 153. Как вести себя с стариками, ублюдок. В этот момент Данза мог только выругаться. Несмотря ни на что, улики в руках Санады были слишком весомы против него. Даже если бы он попытался исказить правду, он все равно был бы наказан, и его надежда стать Хокаге была бы близка к нулю после этого инцидента. Поэтому все, на что он мог надеяться прямо сейчас, это заставить замолчать всех в комнате и свалить вину на кого-то другого. Но это было всего лишь его обнадеживающее мышление. В тот самый момент, когда были раскрыты шаринганы, вся жажда крови здесь была направлена на Данза. Даже Сарутоби, его старый друг, больше не скрывал выражения своего лица. «Данза, что ты творишь?» Хирузин впился взглядом в Данза. Но тот, похоже, уже спланировал, что делать. «Я объясню позже. Но сейчас у нас есть более хлопотное дело. Этот парень, он напал на меня, это значит, что он готов восстать против Конохи. Если у Данза и был выход, то это надежда на то, что Санада убьет всех здесь или, по крайней мере, серьезно ранит их, чтобы он сам мог нанести завершающий удар». Сарутоби, услышавший слова Данза, дрогнул. Несмотря ни на что, Данза был его старым другом, и для Санады напасть на него из ниоткуда было все равно, что вообще не показать ему своего лица. Даже если Данза был здесь неправ, Санада не должен брать дело в свои руки. Тем не менее, как и обычный Хирузин, он был слишком нерешителен. В конце концов, он мог только попытаться убедить обе стороны урегулировать этот вопрос с помощью переговоров.